Глава 38. На улице шел дождь, тротуары были черными, на стоянку съезжались тысячи машин. Майрон выбрался через запасной выезд на Нью-Джерси-Тернпайк и двинулся на север к последней будке для оплаты пошлин. Потом свернул направо, не съезжая с 95-го шоссе. «Что произошло?» — произнесла Одри. «Я встречаюсь с человеком, убившим Лиз Горман». «Лиз Горман?» «Шантажистку, которую нашли мертвой». «Я думал, ее звали Карлой. Это псевдоним». «Подожди, это не та Лиз Горман, которая была членом какой-то радикальной группы?» Майрон кивнул. «Да. У меня нет времени вдаваться в подробности. Но мы едем на встречу с тем, кто был замешан в шантаже. Вскоре что-то пошло не так, и Лиз Горман убрали». «У тебя есть доказательства?» «Пока нет. Поэтому ты мне и нужна. Диктофон при тебе?» «Конечно». «Дай сюда». Одри сунула руку в сумочку и вытащила миниатюрное устройство. «Я попробую разговорить этого парня», — объяснил Майрон. «Как?» «Надавив нужные кнопки». Она нахмурилась. «Считаешь, он на это клюнет?» «Надеюсь. Главное — понимать, куда давить». Майрон взял мобильник. «У меня с собой два сотовых телефона, один в кармане, другой в автомобиле. Я наберу с мобильника номер автомобильной трубки и оставлю линию открытой. Так ты услышишь все, что происходит. Записывай каждое слово. Если со мной что-нибудь случится, иди к Уинзеру, он знает, что делать». Одри кивнула, нагнувшись к водительскому креслу. По ее лицу мелькали тени от передних дворников. Дождь набирал темп, заливая дорогу маслянистым блеском. Майрон миновал очередной перекресток. На обочине промелькнул дорожный знак с надписью «Оверпак Парк». «Ложись», — велел он. Журналистка легла, Майрон свернул направо. Еще один знак известил, что парк закрыт. Он двинулся дальше. Вся округа тонула в темноте, но он знал, что слева стоит лес, а справа тянутся конюшни. Болитер свернул направо. Лучи фар заплясали на площадке для пикников, озаряя пустые столы, скамейки, мусорные баки, спортивные снаряды и детский городок. Майрон уперся в тупик и остановил машину. Выключил свет, заглушил мотор, вытащил сотовый и набрал на сотовом номер трубки в своем автомобиле. Ответил на звонок, включив громкую связь, чтобы Одри могла все слышать. Потом стал ждать. Несколько минут ничего не происходило. Дождь колотил по крыше, словно кто-то бросал в нее щебенку. Одри тихо лежала сзади. Майрон взялся за руль и крепко сжал его в ладонях. Он слышал, как сердце колотится в груди. Внезапно темноту прорезал острый луч. Майрон сощурился, прикрыв глаза рукой, и медленно открыл дверцу. Ветер хлестнул его по лицу, обрызгав каплями дождя. Он вылез из машины. Откуда-то из мрака донесся мужской голос: «Подними руки!» Майрон вскинул ладони над головой. «Расстегни куртку. Я знаю, ты носишь пистолет в наплечной кобуре. Вытащи его двумя пальцами и брось на сиденье автомобиля». Продолжая держать одну руку в воздухе, Майрон расстегнул пуговицы. Он уже насквозь промок, с его головы текло ручьями. Он достал пистолет и положил его на кресло. «Закрой дверь». Майрон повиновался. «Ты принес деньги?» «Сначала покажи товар», — произнес Майрон. «Нет». «Слушай, веди себя благоразумнее. Я даже не знаю, что покупаю». Пауза. «Подойди поближе». Майрон шагнул к свету в прямом и переносном смысле. «Неизвестно, что ты продаешь», — заметил он. «Но откуда мне знать, что ты не сделал копии?» «Ниоткуда. Тебе придется поверить мне». «Кто еще знает об этом?» «Никто, кроме меня», — заверил голос. «Из тех, кто выжил». Майрон прибавил шаг, держа руки над головой. Ветер бил ему в лицо. Мокрая одежда облепила тело. «Какие гарантии, что ты будешь молчать?» «Никаких. Твои деньги — мое молчание». «Ну да, пока ты опять не поднимешь цену». «Нет, я сразу уеду». «Больше ты обо мне не услышишь». Фонарик мигнул. «Стоп!» В 10 футах от него стоял мужчина в черной лыжной маске. В одной руке у него был фонарь, в другой — коробка. Он кивнул Майрону и поднял коробку. «Вот». «Что это?» «Сначала деньги». «Я уверен, в коробке пусто». — Отлично, тогда возвращайся в машину и уезжай. Человек в маске развернулся. — Постой! — крикнул Болитер. — У меня есть деньги. Мужчина взглянул на Майрона только без шуток. Майрон двинулся назад к автомобилю. Шагов через 20 он услышал выстрелы. Их было 3. Это его не удивило. Он медленно обернулся. Человек в маске упал, к его трупу бежала Одри. В руках у нее был пистолет Майрона. «Он хотел тебя убить!» — крикнула она. «Мне пришлось выстрелить!» Журналистка продолжала бежать. Оказавшись рядом с мужчиной, она даже не взглянула на него, а схватила коробку. Майрон приблизился к ней. «Открой ее!» — сказал он. «Сначала спрячемся от дождя. Полиция...» «Открой!» Одри заколебалась, гром не грянул, молнии тоже. «Ты была права», — произнес Майрон. Журналистка взглянула на него в недоумении. «В чем?» «Я смотрел не с той стороны». «О чем ты?» Майрон шагнул ближе. «Когда я спрашивал себя, кто мог знать о крови в подвале, — заговорил он, — то вспоминал только Бокса и Келвина. Я забыл про тебя. И когда я удивлялся, зачем любовнице Грега понадобилось скрываться от людей, то думал лишь о Лиз Горман и Фионе Уайт. О тебе я опять забыл. Женщине трудно работать спортивным репортером, правда? Если бы кто-нибудь узнал, что ты встречалась с игроком, о котором пишешь, твоей карьере пришел бы конец. Вот почему ты держала все в тайне». Одри стояла молча, обратив к нему бледное лицо. «Ты единственный человек, на котором все сходится», — продолжил Майрон. «Ты знала про кровь в подвале. У тебя была тайная связь с Грегом. Ты могла в любой момент зайти в его дом. Ты пыталась защитить его, уничтожив кровь. Более того, ради Грега ты пошла на преступление. Вытереть кровь — ерунда». Журналистка отбросила с лица мокрые волосы, моргая от дождя. «Надеюсь, ты не считаешь, что я...» «Я должен был догадаться еще в тот вечер», — перебил Майрон, — «после вечеринки у Терри Коллинза. Когда ты так ловко меня расколола, помнишь?» «Да, мое назначение в команду было необычным. Но никто не смог бы так быстро распутать клубок, если бы заранее не знал об исчезновении Грега. Единственное, чего ты не могла понять, куда он пропал. И тогда ты стала сотрудничать со мной, чтобы найти Грега. Ты его любишь, Одри». «Смешно», — пробормотала она. «Полиция прочешет в доме каждый сантиметр. Они найдут твои волосы». «Ну и что из этого?» — воскликнула Одри. «Я пару раз брала у него интервью. В его спальне? В ванной комнате? В душе?» Майрон покачал головой. «Узнав о тебе, они заново обыщут место преступления. И обязательно что-нибудь найдут. Волосок или волокно одежды». Он шагнул еще ближе. Женщина, дрожащей рукой, подняла оружие. «Бойся мартовских ид», — напомнил Майрон. «Что? Ты сама подкинула мне эту идею. Иды, 15 марта. Твой день рождения — 17-го. Третий месяц — 17-е число. 3-1-7. Код, который Грег установил на своем автоответчике». Дуло пистолета нацелилось ему прямо в грудь. «Выключи телефон», — велела журналистка, — «и мобильник тоже». Майрон сунул руку в карман и выполнил ее приказание. Слезы струились по щекам Одри вместе с дождем. «Майрон, почему ты не мог просто промолчать?» — всхлипнула она, указав на распростертое тело. «Ты слышал, что он сказал? Никто не узнает. Все шантажисты мертвы. Я могла бы уничтожить это», — она подняла коробку, — «раз и навсегда. Ты бы остался жив. И все бы закончилось. А как же Лиз Горман? Эта женщина была подлой шантажисткой», — усмехнулась Одри. «Мы ей не доверяли, я так и сказала Грегу. Кто бы помешал ей сделать копии и выжать из него все до последнего цента? Я пришла к ней той ночью и притворилась, будто хочу отомстить своему бывшему парню, попросила продать мне компромат на Грега. Она с радостью согласилась. Понимаешь, платить ей было бесполезно. Она бы все равно не остановилась». Болитер кивнул. «И тебе пришлось убить ее». «Господи, Майрон, да она была преступницей, грабила банки. А я и Грег, мы были идеальной парой. Ты прав насчет моей карьеры. Мне действительно приходилось все скрывать, но лишь до поры до времени. Я решила сменить профиль, буду писать о бейсболе, о Мецах или Янке. И тогда мы сможем не скрываться. Нас ждет прекрасное будущее. И если эта чертова сучка решила перейти нам дорогу, я...» Одри тряхнула головой. «Я должна была думать о нашем будущем», — пробормотала она. «Не только о Греге, не только о себе. о нашем ребенке». Майрон закрыл глаза. «Значит, ты беременна», — тихо произнес он. «Теперь ты видишь?» В ее глазах вспыхнул уже знакомый ему энтузиазм. «Она хотела уничтожить Грега, уничтожить нас. Что я могла сделать? Я не убийца, но мне пришлось выбирать, она или мы. Я знаю, что ты думаешь. Грег сбежал и ничего мне не сказал, но у него такой характер. Мы прожили вместе более 6 месяцев. Он меня любит. Просто ему нужно время». Майрон сглотнул комок в горле. «Теперь все кончено, Одри». Она покачала головой и ухватилась за пистолет обеими руками. «Прости, Майрон, я не хочу это делать, мне очень жаль». «Неважно», — Майрон шагнул к ней. Она попятилась, оружие задрожало в ее руке. «Патроны холостые», — объяснил он. Ее глаза расширились. Человек в черной маске сел, словно восставший из гроба Дракула. Он снял маску и показал свой жетон. «Полиция!» — крикнул Демонте. Из-за деревьев вышли Уинзор и Крински. Рот Одри растянулся в немом крике. Звонок шантажиста был подстроен Уинзором. Майрон лишь сделал на телефоне звук погромче, чтобы его могла услышать Одри. Остальное дело техники. Демонте и Крински арестовали журналистку. Майрон смотрел на них, уже не чувствуя хлеставшего по щекам дождя. Когда Одри посадили в патрульную машину, он вместе с Уинзором зашагал к Форду Таурусу. «Друг Супермен», — улыбнулся Майрон. Уинзор пожал плечами.